Прочитайте письма». Он протянул пачку конвертов. «Тут копии моих писем к твоей матери. Я взял на себя большую смелость. Прочитай, а после подумаем вместе, как не омрачить ее радость». Петров схватил письма. Фомин закурил, не замечая, что не потухла еще старая папироса. Он волновался не меньше Петрова. В кабинете стало тихо. Только шелестели страницы писем и слышались тяжелые вздохи. «Но зачем эта ложь?» – заговорил уже несколько спокойнее Петров. «Она как будто помолодела, но разве я могу быть таким, каким вы меня расписали? Правда ее убьет. Я уверен в тебе, Иван. Ты можешь быть таким и будешь. Помогу». Петров быстро подошел к столу, молча положил письма на уголок и, резко повернувшись, выбежал. «Подумай, Иван, мы еще обо всем поговорим!» — крикнул Фомин вдогонку. А в голове стучало. Неужели ошибся, просчитался? Невелика ли ставка, на которую он решился? Матвеева случайно получила комнату в бараке гидрологической экспедиции. Маленькая прихожая, кухня и две комнаты, разгороженные фанерой. Большую комнату занимала супруга инженера-гидролога. Сам инженер Левченко находился в экспедиции и должен был возвратиться только зимой. Заполучить такую комнатушку было пределом мечтаний. Нина, не теряя времени, переехала вместе с Валей. Левченко, как хозяйка дома, встретила их любезно, но несколько высокомерно. «Вы врач? Очень хорошо. Мне так хотелось иметь своей соседкой интеллигентную женщину. Надеюсь, мы с вами прекрасно уживемся. Вот ваша комната». Она распахнула дверь и пропустила Нину. «Для Магадана это отлично». Нина поставила чемодан. «И это все ваши вещи? Не понимаю, как культурный человек может жить по-солдатски». Она пренебрежительно кивнула головой и вышла. С первого дня Нина стала избегать близкого знакомства со своей соседкой. Вечерами за фанерной перегородкой собирались гости. Постоянно играл патефон, неслись мелодии западных танцев. В перерывах звенела гитара. Соседка не скучала. Вскоре после переезда Левченко зашла и пригласила на чашку чая. Нина отказалась. Алла Васильевна с сожалением кивнула головой. «Дорогая моя, цветами любуются, пока они не завяли. У женщины только три времени года. До 20 весна, в 30 кончается лето, а там уже только зима». Нина не ответила, и соседка оставила ее в покое. На день рождения Нина пригласила только своих друзей. Должен был прийти и Сергей. Смущало, что не было посуды. «Может быть, сходить в столовую попросить? Я сбегаю», — предложила Валя. В дверь постучали. Вошла Левченко. «Простите, дорогая, но я не виновата, что тут все слышно. Никуда ходить не следует. Мой буфет к вашим услугам. Есть все на 12 персон». Она окинула глазами маленькую комнатушку и сочувственно улыбнулась. «Прошу не стесняться». Матвеева смутилась. «Неудобно, но у нас действительно ничего нет». «Ради бога, зачем эти разговоры? Мы добрые соседки, можем по-разному смотреть на некоторые стороны жизни, но есть вещи, одинаково полезные обеим». Она мило засмеялась и вышла. Нина и Валя накрывали на стол. Рыба жареная, фаршированная по-польски, икра, сыр, консервы. Нашлась еще и московская колбаса. Нина старательно врезала цветочки из лука и маринованных огурцов. «Ну как, Валюша, не стыдно?» – спросила она, заботливо расставляя посуду и приборы. «Ниночка, да ты просто неузнаваема! Вот уж никогда не предполагала, что ты такая хозяйка!» – воскликнула Валя лукаво и посмотрела в глаза. «А кто, собственно, он?» Матвеева вспыхнула. «Что значит он? Будут Краевский, Миша, две девушки из нашего вагона и наш сотрудник Фомин. Очень милый человек», — тихо добавила она. «Ниночка, родная, я не маленькая и понимаю, что все это не для наших ребят. Если нравится человек, зачем же скрывать? Это так хорошо, и я за тебя рада».